И для начала несколько строчек, написанных Хосе Марти, кубинским поэтом, революционером и предвестником вообще новой жизни. Человек не обретает полноты своего существа, не раскрывается весь перед собою, не прозревает невидимого, доколе не соединится с природою таинственными узами. Вселенная устремляется к человеку великим множеством форм своего бытия, подобно тому, как в круге все радиусы сосредоточиваются в центре. Человек же простирает деяние своей воли на мир Вселенной. Так лучи исходят из одного центра. Вселенная есть раба человека. Человек же царь ее. Вселенная была создана для назидания, напитания, услаждения и воспитания человека, и он, созерцая лик приходящей изменчивой природы, ощущает в себе нечто неизменное и неприходящее, ощущает себя одновременно и вечно молодым, и бесконечно старым. Это был Хосе Марти. А почему я выбрал этот отрывок для начала нашего сегодняшнего шоу? Потому что я знаю, что Гаврила родился в очень таком экзотическом месте. Когда это случилось и где?